Наемник промолчал, только вымученно посмотрел на Хел. Она ответила ему таким же напряженным взглядом. И действительно, сказать было нечего. Но о том, куда прибор, на который, похоже, тоже влияла планета, заведет Невроса, думать не хотелось. Алекс подошла к стилету. «Свяжись с Дэйвом, пусть проверит нас. Заодно включи видеокристалл». «Лекси, ты гений», — похвалил командир боевой пятерки. Через 3 минуты на Землю сели все наемники, и было отчего. Дэйв сообщил, что они находятся на берегу реки. На высокой траве никаких скал и в помине нет. Жутким было и то, что все это Дэйв увидел через кристалл, которым окружающее пространство снимал стилет. Но сам стилет, даже в видоискатель, видел всю ту же каменистую местность с расщелиной вдали. Связались с кораблем когтей дракона. Домини информацию подтвердил. Скал нет, рядом река. Стилет попросил его связаться с Невросом и направлять его действия. Когда он закончил переговоры, оглянулся на Гая. «Это конец», — удрученно произнес наемник, поймав взгляд стилета. «Без прибора нам конец, и я даже не уверен, что мы идем правильно». Остальные молчали. Стилет посмотрел на своих, потом конкретно на Хел. «Хелли, попробуй еще раз связаться с планетой». Она отрицательно покачала головой. «Мне кажется, это будет ошибкой. Откровенно говоря, я боюсь и сама не понимаю, чего именно». «Хелли, выбора нет. Либо ты пробуешь, либо мы возвращаемся на корабль». Стилет напряженно смотрел на наемницу. «Я буду рядом». Алекса положила руку на ее плечо. «Ты просто попытайся. Если не получится, значит, не получится». Наемники из когтей дракона заинтересованно смотрели на девушку. В академии ходили слухи, что любимица Сайсиена обладает определенными знаниями и способностями, но убедиться в том, что она умеет, было заманчиво. Хел видела заинтересованные взгляды и в то же время понимала, что у наемников есть 2 варианта: либо воспользоваться ее знаниями, либо возвращаться на корабль и надеяться, что хотя бы данные от Дэйва правильные. И пришлось действовать. Хел сняла обувь, стянула чулки и ступила босиком на землю, действительно ощутив траву под ногами. Затем она распустила волосы, после этого сняла перчатки. «Алекс, приготовь салфетки. Если пойдет кровь, не хочется заляпаться». Наемница кивнула и села на землю рядом с ней, достав упаковку стерильных салфеток. Хел благодарно улыбнулась и закрыла глаза. «Стилет, пусть все, кроме Алекс, отойдут на 4 шага от меня». Вокруг Хел образовался круг из напряженных наемников, которые следили за каждым ее движением. «Ну вот и приехали», — пронеслось в мыслях. «Удачи мне и побольше». Хел положила ладони на землю, ощутив жесткие травинки и тепло, словно земля дышала. Затем наемница попыталась почувствовать пространство, как ее учил Сайсиен, но не получалось. Она словно была в вакууме, сквозь который не могла пробиться. Наемница пыталась выйти на контакт снова и снова, не замечая, как хлынула из ноздрей кровь, как аккуратно Алекс стирала с ее лица кровавые струйки. Не слышала, как испуганно подруга кричала что-то стилету. Нужно было остановиться. И Хел уже собиралась прекратить попытки, как вдруг ощутила странный вопрос. «Зачем?» «Что значит «зачем?»» — мысленно спросила наемница. «Зачем тебе жизнь?» — ответила ей Земля, заставив вздрогнуть от ужаса. В следующую секунду вакуум с треском лопнул, пуская ее в мир чужой боли и ужаса. «Стилет, забери меня!» — испуганно прошептала Хел, уже понимая, что слишком поздно. Она ощутила, как подбежал стилет, как трясет ее безвольно повисшие плечи, слышала, как кричит Алекс, почувствовала, как вкалывает ей что-то Бьорк. Но было поздно. И вдруг она услышала голос, который приходил к ней только во сне. «Котенок, я соскучился». Стилет видел, как не хотела Хел использовать телепатию, и все же настоял на этом. Он спокойно смотрел, как девушка садится в позу Шаиса, как прикасается руками к земле, как начинает что-то шептать, видимо, пытаясь почувствовать планету. Затем из побледневшего носа хлынула кровь. Алекс бросила на наемника встревоженный взгляд и принялась вытирать бледное личико Хел. Вскоре у нее кончились салфетки, и бес бросил ей вторую пачку, стараясь не смотреть на горку окровавленных салфеток возле Хел. Через 15 минут все поняли, что пора прекращать. Хел бледнела все сильнее, но упорно продолжала сеанс. Крови в ней, казалось, не осталось совсем. Алекс не выдержала первой. «Стилет, прекрати это немедленно. Она кровью истечет. Я даже не представляю, как ходить теперь сможет. Ей Станислас вообще запретил ментальные контакты. Стилет!» Наемник все еще медлил, до последнего надеясь, что малышка справится. И вдруг все изменилось. Знойный воздух сменился влажным, камни — травой. Пустошь впереди стала полноводной рекой. Вдали показался величественный лес. Наемники с удивлением оглядывались вокруг, поражаясь изменившемуся пейзажу. Вдруг раздался испуганный шепот: «Стилет, забери меня!» С этими словами Хел упала на землю. Кровь остановилась, но сама девушка, похоже, видела что-то ужасное. Она металась и вскрикивала, словно отбивалась от чего-то. Стилет метнулся к ней, на ходу приказывая Бьорку из команды Невроса приготовить адреналин, так как бес в этой ситуации уподобился соляному столбу. Алекс тоже была не совсем адекватной и, похоже, находилась на грани истерики, обзывая его всеми известными ругательствами. Бьорк действовал быстро. Едва стилет рванул куртку Хел, обнажая плечо, наемник тут же вколол стимулятор. Ничего не помогало. Наемница все так же билась в конвульсиях, пытаясь вырваться из рук стилета. И вдруг замерла. На ее лице промелькнуло удивленное выражение. Затем она улыбнулась так радостно и счастливо, что улыбка словно озарила ее бледное лицо. В следующую секунду все услышали слова на земном, которые мог понять только стилет. «Я люблю тебя больше жизни». А затем ее сердце перестало биться, и она уже не слышала, как закричала Алекс, не почувствовала, как отчаянно трясет мертвое тело стилет, все повторяя и повторяя ее имя. «Ты убил ее!» — Алекс плакала. «Ты ее убил!» Стилет не отреагировал. Наемник все сильнее тряс Хел, пытаясь вернуть к жизни, хоть и понимал, что это бессмысленно. «Стилет, уйди!» Бьорк оттолкнул его, мысленно отметив, что таким этого наемника никогда раньше не видел. «Демон, Гран, помогите мне!» Вместе наемники в считанные секунды стащили с Хел куртку и расстегнули верх комбинезона. Стилет отрешенно наблюдал за их действиями. Он все еще не мог поверить в случившееся, в то, что ее больше нет. Но хуже всего, что он понял, с кем она разговаривала и что сказала. Бьорк действовал быстро. Следующий шприц с адреналином, который подал ему бес, он вколол прямо в сердце. Затем пошли в ход стимуляторы. «Адреналин должен подействовать», — приговаривал наемник, вкалывая в ее вену очередной стимулятор. «Она же землянка, значит, должен подействовать». «Тахишес, ну давай же, девочка!» Реакции не было. Наемники отсчитывали секунды, но Хел все не возвращалась к жизни. И все понимали, что это конец. «Отойдите!» Стилет опустился рядом с ней на колени, подхватил девушку и прижал к себе, затем тихо заговорил на земном. «Девочка моя хорошая, ну давай же, вернись к нам. Его нет, слышишь? Его убили, малышка. Давно убили, нет его». Он наклонился, начал целовать холодный лобик, глаза, губы, все повторяя и повторяя. «Его нет, слышишь? Мы уже отомстили за него. Хелли, девочка моя, вернись!» «Стилет!» Бес подошел, опустился рядом с другом. «Все, стилет, уже все». Наемник рыкнул, словно стараясь не допустить никого к ней. И вдруг все услышали стон. «Что случилось?» Что с Хел?» Неврос переводил удивленный взгляд с наемников на тело девушки, безвольно повисшее на руках стилета. «Что с Хел? Я же просил оставить ее на корабле! Стилет!» Бес успел перехватить его, прежде чем наемник ударил командира боевой пятерки, почему-то абсолютно уверенный, что виноват именно он. «Заткнулись все», — мрачно выдал стилет. «Просто заткнитесь, я сам попробую». Он снова сжал девушку и продолжил звать ее на земном, надеясь, что это сработает. Со стороны казалось, что он оплакивает ее. Каждый наемник был абсолютно уверен, что все кончено. Только Алекс смотрела на стилета с надеждой. Она знала, что его с Хел связывает нечто большее, чем дружба. «Девочка...» Стилет снова склонился над бледным лицом. «Только услышь меня, прошу тебя. Слушай мой голос. Я ведь знаю, что ты слышишь. Вспомни, прошу, вспомни запах крови, когда ты убивала в первый раз. Ты тогда сказала, что никогда не забудешь об этом. Тебе было плохо. Вспомни, малышка. Девочка моя с седыми глазами. Вернись, прошу тебя. Хелли. Тахишес. Нет, не пойдет, да? Ты ведь не хочешь жить без него, да, Хел? Чёртова влюбленная в труп раненка. Да как же тебя вернуть, а? Ладно, попробуем так. Хел, твоя семья. Они нашли их, слышишь? Они нашли твою маму. Она шагнула к нему и обняла любимого. Он ответил ей страстными поцелуями, заставляя забыть обо всем. «Скажи, что это был просто страшный сон». Девушка нежно поцеловала его, стараясь прижаться к любимому сильнее, пытаясь раствориться в его объятиях. «Это был сон, синеглазка моя, просто сон. Я тут, я с тобой, я тебя никогда не оставлю. Ты меня любишь?» Такой глупый вопрос, если знаешь ответ. И все равно она всегда спрашивала, чтобы замереть от восторга, услышав: «Я очень-очень сильно люблю тебя». Он снова наклонился и поцеловал ее, заставляя поверить в свои слова. И она снова была счастлива, юная выпускница школы, бесконечно влюбленная и невероятно везучая в этом неистовом чувстве первой любви. И она ощущала запах цветущих персиков в саду, в котором они так любили гулять вместе. Она слышала пение соловья, который жил рядом с их домом и летом пел почти каждую ночь. Она хотела, чтобы это мгновение все длилось и длилось, и никогда не заканчивалось. Потом пришли тревога, страх. Что-то было не так. Она с тревогой оглянулась. «Мне нужно идти домой, мама ругаться будет». «Нет, с мамой может случиться что-то страшное. Мне идти нужно». «Не хочу тебя отпускать». Он нежно обнял ее, заставляя снова забыть обо всем. «Нужно идти. Что-то случилось. Я чувствую». «Останься со мной». «Не могу». Она ощущала тревогу. В следующее мгновение все мигнуло, пошло рябью, и Хел поняла, что проваливается в пропасть. Она кричала его имя, видела, как он бросился к ней, но не успел. Девушка уже падала, проваливаясь в темноту, словно ночь поглощала ее. Она все еще тянулась к нему. Но вот тьма накрыла и кончики пальцев ее протянутых рук, навеки отрезая от того, кто был для нее дороже жизни. Стилет почувствовал влагу на щеках и понял, что это его слезы. Но все повторял и повторял ей лживые слова, надеясь, что хоть это вернет ее. А потом она вздрогнула. Ее сердце бешено забилось. Конвульсии заставили содрогнуться все тело. В следующую секунду над степью раздался отчаянный крик. «Нет! Нет, нет, нет!» Открыла глаза, изумленно взглянула на стилета и вместо радости с отчаянием произнесла: «Зачем? Зачем? А, демоны! Стилет! Зачем?» Хел рыдала, не сдерживая слез, и проклинала стилета, Бьорка и всех, кто вернул ее к жизни. «Хелли, Хел, прекрати!» Бес среагировал первым. Подошел к ней, выхватил из рук ошеломленного стилета, затем, недолго думая, залепил пощечину. Наемница мгновенно прекратила кричать, вырвалась от него, отошла на несколько шагов. И вдруг снова упала на колени и заплакала. Алекса подошла к подруге, села рядом, взяла ее руку. Хелл сквозь слезы посмотрела на нее и позволила Алекс обнять себя. Как стилет отошел к реке, стараясь справиться с эмоциями, не увидел никто. Хелл все же смогла успокоиться, шла позади беса, изредка вздрагивая и украдкой вытирая слезы. Стилет не подходил к ней. Для него самого все происшедшее стало шоком. «Стилет!» Неврос стоял, ожидая плетущегося позади всех командира руки хаоса. «Объясни мне, что вообще произошло?» «Что объяснять?» — угрюмо спросил стилет. «Ты пошел к кораблю. Мы заподозрили, что планета нам голову морочит. Провели проверку и выяснили, что так и есть. Я попросил Хелл связаться с планетой. То, что она телепатка, хоть и слабая, ты знаешь. Дальше сам видел. Не знаю, как, но теперь планета не пытается нас убить. Зато пытается убить Хелли. А эта, идиотка, не особо и сопротивляется». Неврос некоторое время шел молча. После всего происшедшего они приняли решение не разделяться и идти дальше к месторождению Гистеркона, которая оказалась всего в 2 часа ходьбы вдоль реки. Хелл идти могла с трудом. Бес предложил понести ее, но девушка отказалась и вообще выглядела неадекватно ситуации. А слезы, казалось, не останавливались. Все наемники молчали, слишком шокированные последними событиями, чтобы обсуждать их вслух. Зато командир когтей дракона не мог перестать спрашивать. «Что ты ей говорил?» — напряженно спросил Неврос. Картина стоящего на коленях стилета с Хелл на руках все еще была перед его глазами. «Не твое дело», — грубо ответил стилет. «Стилет», — Неврос несколько замялся. «У вас с ней отношения?» Резко остановившись, стилет посмотрел на наемника. «Ты совсем шизанулся или только слегка, Неврос? Она член моей команды, какие к чертям отношения?» Неврос сухо извинился и ускорил шаг. Стилет с ухмылкой посмотрел ему вслед, понимая, что теперь Неврос свои попытки добиться расположения девушки усилит. Вот только зря все это. Бороться с живым соперником можно, бороться с погибшим идеалом — никак. А Хелл продолжала любить того, кто был для нее потерян. Стилет собирался ускорить шаг, как вдруг услышал тихий смех. Он остановился и оглянулся. К нему по степи бежала Хелл в нежно-голубом платье, почти в таком, в котором ее впервые привел Сайсиан. Эта Хелл весело смеялась, а в руках у нее были цветы. Наемник почувствовал, как тяжело бьется его сердце, как изменилось его дыхание. Казалось, что этот фантом Хелл бежит прямо к нему. Но тут из травы возник юноша, он подхватил ее, начал кружить, потом аккуратно опустил на землю и поцеловал. С замиранием сердца стилет понял, кого показывает ему планета Джетеген. Он улыбнулся, глядя на слияние их тел. Затем понял, что так сильно удивило его в этой Хелл. У нее глаза были синие, как небо Земли. Очень красивый синий цвет, так не похожий на те серо-стальные глаза, которые были у нее сейчас. Стилет отвернулся от фантома влюбленной пары и бегом бросился догонять своих. Он понял, что планета так просто не сдастся. Быстро догнав отряд, стилет остановился рядом с бесом. «Как она?» «Плачет», — коротко ответил наемник. «Присматривай за ней». Стилет достал наручники с длинной цепочкой и аккуратно приковал Хелл к бесу. «Это единственный замок, который она не вскроет. Ключи у меня. Смотрим за ней в оба». Хелл на внезапно появившийся на руке браслет внимания не обратила. Была погружена в свои мысли. «Она сама не своя», — — мрачно заметил бес, не одобрявший действий стилета. «Неудивительно. Она вообще умирала, бес. И это еще не конец, понимаешь?» Бес кивнул. «Глаз с нее не спускай». Слышавшая их диалог Алекс посмотрела на стилета. «Это было жестоко с твоей стороны, тем более учитывая, что после ее схватки с хозяином пожирателей она сильно ослабла, и ты об этом знал. Меня вы все после ранения берегли и носились как с хрустальной, а ее ты сунул головой в дерьмо, не задумываясь». «Мы могли остаться тут и погибнуть», — мрачно заметил наемник. Алекс продолжала смотреть на него с осуждением. «Я никогда не видела ее такой. Она какая-то потерянная, словно умерла». «Она и умирала, Лекси. В том-то и проблема, что она умирала. Ей плохо еще и из-за стимуляторов». «Когда она на стимуляторах, она носится как заведенная, а сейчас еле идет и стонет». Алекс злилась на него. «И плачет к тому же», — заметил бес. Сама девушка молчала. Казалось, она даже не слушала того, о чем говорят друзья, а слезы текли по бледным щекам, не останавливаясь. Она и не хотела их слышать. Не хотела слышать пение местных птиц. Она хотела назад, к нему. Прошел еще час напряженного полубега, полуходьбы, когда впереди показались черные горы. «Это там», — вдруг заговорила Хел, но пройти вперед не смогла, удивленно посмотрела на наручники. «Бес, пусти, я знаю дорогу. И вообще, что это такое?» Хел удивленно посмотрела на смущенного беса, потом закричала. «Стилет! Ранен тебе в глотку, это что такое?» Среди наемников из когтей дракона послышались смешки. Стилет возник перед ней через несколько секунд. Он опять шел позади всех, и ему потребовалось время, чтобы добежать. «Хел, ты как?» Командир боевой пятерки встревоженно глядел на нее. «Ты действительно хочешь знать?» Стилет посмотрел в ее глаза и отрицательно покачал головой. Хел усмехнулась. «Стилет, сними эту штуку». Медленно и явно нехотя наемник снял наручники. Остальные внимательно смотрели на девушку. Хел растирала виски медленными круговыми движениями. В результате села на черную, покрытую мелкой крошкой горной породы землю, закрыла глаза. Некоторое время она так и сидела, продолжая растирать виски. Затем взглянула на стилета и Невроса. «У нас проблемы», — тихо сообщила девушка. «За скалами шахта. Там более 1000 рабочих. И с ними тени». «Не понял. Какие тени?» — с нажимом спросил Неврос. «Планета не знает», — Хел пожала плечиками. «Нам это предстоит выяснить». Стилет задумчиво разминал пальцы. «Сколько теней?» Хел задумалась, что-то прикинула на пальцах. «Всего 12, но 4 тени в пещере, с рабочими только 8». «Рабочие будут сражаться?» — спросил Неврос. «Нет, они... они как рабы. Они не будут мешать нам». Сзади подошел Кенни. «Что еще скажешь?» Чуть нахмурившись, наемница произнесла. «Больше ничего. Но идти нам сейчас вот по этому тоннелю». Она указала на маленькую пещерку за кустами. Не указала бы, никто бы и не заметил. «И планета, она называет себя Тингера. Она не будет нам мешать, но и не поможет». «Бес». Стилет вновь ловко пристегнул Хел цепью к своей руке. «Если будет жарко, заберешь ее и уйдешь. Хел, а ты помолчи. Я видел достаточно, чтобы верить этой долбанной планетке. И мне не нравятся ее планы в отношении тебя. Все, выдвигаемся. Мы с Хел впереди». Тоннелем эту пещеру было назвать сложно. Сначала они шли, пригибаясь, затем продвигались вперед ползком. У всех были линзы, позволяющие видеть в темноте. Но Хел, повинуясь какому-то внутреннему чутью, их надевать не стала. Поэтому первая и заметила опасность, едва они вылезли из узкого прохода в широкую сводчатую пещеру. Легкое касание пластины браслета,